медовка и всевидящая птица. Сербы считали месяц сбора урожая временем богини Лады. В преданиях и народной памяти она представлялась такой же прекрасной, как и богиня Весна. Подобно весне, Ладу воображали женщины с поясом из листьев и трав. Были у Лады распущенные волосы цвета зрелого зерна, украшенные полевыми цветами, причем самыми красивыми и свежими, которые по обычаю собирали около Перуного дня. Богиня Лада прежде всего защищала любовь в браке. В народе долгое время сохранялся обычай, согласно которому, когда жених и невеста переходили мост, молодая невеста останавливалась и бросала монету в воду. Это было жертвой богини Ладе, с которой девушка искала счастье и согласие в грядущей семейной жизни. Во время торжеств в честь Лады поселянки водили хороводы вокруг самой красивой девушки, которую венчали короной из самых ярких и крупных цветов. Песни, обращенные к богине Ладе, пели с масленицы с березня по червень, то есть с весны по макушку лета до созревания колосьев. С этой матерью всеобщего летнего великолепия связывали летнее небо со звездами и луной. Оно вселяло в сердца людей спокойствие. Но когда подымалась буря, Лада очень гневалась и могла лишить землю урожая. Поэтому жрецы старались приносить богине обильные жертвы. Они говорили: «Если лето щедрое, значит, осень может оказаться ветреной». Девушки в такое время гадали и пророчествовали с помощью немой воды. Эту воду добывали самыми тихими летними ночами, когда говорили: «Ни травинка не шевельнется, ни гладь озера не возмутится». С тех пор осталась поговорка: «Ниже травы, тише воды». Для того, чтобы вода стала вещей, девушки обнаженными ночевали под звездным небом. Потом они собирались, разжигали костер и пели песню с припевом «Дид Лад». Но то, что называлось «ладуваньем», на этом не заканчивалось. Некоторые, самые смелые и отчаянные девушки, шли и звали парней, чтобы предаться безудержной страсти. Таких девушек называли лойдами, беспутными. В эти ночи сама мать сыра земля стонала от похоти. Прежде, однако, только небеса были изобильными. Внизу же урожай никогда не был богатым. А все потому, что у Лады было довольно своих полей в Ирии. На земле безраздельно господствовали лешие, водяные и ведьмы Ламий. Откуда же пошел обычай ладувания? Кто надоумил девушек призывать богиню Ладу? Вот как об этом рассказывают старые люди. Однажды на землю с неба упала звезда, и здесь она превратилась в прекрасную виллу-медовку. Про нее говорили, что она не была ни волшебницей, ни облаком, не радугой, но всем вместе. Медовка поселилась в лесной хижине на берегу озера. Сама хижина была устроена в густом ивнике, так что ее не было видно. Озеро же напоминало зеркало в малахитовой чаше трав и кустарников. Оно находилось на краю густого леса, на самой границе владений леших да водяных. Дальше за лесом простирались открытые пространства, но в то время на лугах еще не паслись тучные стада домашних животных, волов, коней и овец, а поляне знали плуга земледельца. Медовка слышала, что лугами и полями владеет злобный дух-полевик, порождение Велеса. Он представлялся длинноногим мужичком, обросшим шерстью огненного цвета, с выпученными глазами, рожками, длинным хвостом с кисточкой на конце, бородой из колосьев. При этом каждое славянское племя представляло полевика по-своему. Поляне, например, считали, что у него уши, как у теленка, когти, как у орла, большие зубы, как у волка, и крылья, как у нетопыря. Славяне мнили, что полевик одет во все белое, что он сед. Вятичи же воображали полевика нагим, черным, как земля, с волосами травой и разноцветными глазами. Считалось, что полевик обитает в полях, на пригорках, во врагах, среди камней, валяющихся по краям поля, у межевых столбов и ям, у деревьев и кустарников посреди поля. Незваных гостей полевик пугал. Громкими эхом, свистом и хлопаньем в ладоши, неразборчивым пением, огромной тенью, как будто гонящейся за человеком, мелькающими искрами. При этом он кидался камнями и горящими головешками. Что же, неудивительно, что маленькая медовка не горела желанием покидать берега приютившего ее лесного озера. Тонкая, стройная вила с длинными льняными волосами каждую ночь выходила к воде и долго смотрела в отражающиеся в ней звезды, пытаясь узнать, когда богиня Лада устремит свой ласковый взор на землю. Наконец, медовка не выдержала и обратилась к молодой и ясной луне. «Ты видишь Ладу, богиню плодородия? Я ее так жду». И луна ответила: «Она уже здесь, в запахе лета и в твоем запахе, застенчивая вила». Затем ночное светило поднялось высоко-высоко. Тут на поляну прилетели другие вилы, сбросив крылатые одежды, они украсив головы цветочными венками в волосах, прекрасные и нагие стали играть, водить хороводы. Была пора жатвы, и в созвездии Креса, означающее оживление, воскрешение, загорелись звезды, как тлеющие угли. Их очертания и мгла, поднимающаяся от воды, были такими же зыбкими и далекими, как будущие дни. «Нам нужно возвращаться поскорее назад», — наконец сказала самая старшая вилла. «Давайте еще только один круг с пляшем», — стала умолять самая младшая. «Да, только один», — хором воскликнули другие. «Хорошо, только один», — нехотя согласилась самая старшая из вилл с венчиком спелых одуванчиков на больших синих кудрях. А потом небесные девы запели чистыми голосами, двигаясь по кругу. Когда богиня Лада дочь породила, то в золотой люльке качала. Самого тонкого льна дзидзили пеленки были. Укачивали ее братья, они с ней играли, кормильцы грудью кормили, гулять ее выносили. А меня родила Велла, завернула в лист зеленый. У меня пеленки были из этой травы зеленой. Для меня были постелью тонкие веточки ели. Какой не задувал ветер, тот меня и качал беспутный. Какой не падал камень, тот со мной и играл горючий. Какой не польется дождик, тот меня и кормил сиротку. Медовка внимательно их слушала, и когда, хлопая в ладоши, вилы повторили слова «Дит, Лада, моя Лада», слегка вздрогнула. «Эй, а где Лада?» — хотела она воскликнуть, спросить небесных посланниц. Но они поспешно подобрали свои одежды и улетели. «Мы вернемся сюда завтра, чтобы собрать лекарственные травы», — воскликнула младшая, оглядываясь назад. «Увы, Лада здесь на земле может жить лишь в песне», — с грустью подумала Медовка. Крошечные звезды, как блестящие гвозди, были прикреплены к синему холсту неба. Внезапно откуда-то сверху появилось летающее пламя. С ужасным свистом и искрами, которые сыпались со всех сторон, на луг перед озером и хижиной Медовки опустился, нет, не полевик, а самый настоящий дракон. Огромный, темно-зеленый крылатый змей, из ноздрей которого вырывались струи из сине-черного дыма. Кружа над водой, он проревел. «Как здесь сильно пахнет травой! Я терпеть не могу этого запаха! Но сначала я должен убедиться, что здесь нет проклятой ведьмы Ламии!» Но Медовка смело вышла к небесному посланцу. «Здесь нет никакой Ламии! Здесь живу я. Кто тебя послал?» «А, это ты, маленькая звездочка!» Громко чихнул дракон. «Значит, от тебя исходит такой запах. Ну что ж, если здесь нет ведьмы Лами, то я скажу. Меня послала богиня Лада. Я должен караулить коровы тучи с плодородными дождями и держать их подальше от проклятых драконов ветра и вод, которых насылают колдуны и колдуньи. Они — причина засух и неурожаев. Теперь я полечу назад». «Постой немного, но почему Лада не взглянет хотя бы раз на землю? Почему не сделает ее такой же плодородной, как поля в Ирии?» «Лада уже здесь!» — прорычал дракон, и, еще раз полыхнув дымом из ноздрей, взвился в светлеющее небо. В траве все еще горели оставшиеся после дракона искорки, и уже на востоке разгоралась полоска зари, когда из лесу тихим шагом к озеру вышла девушка. У нее была толстая, как змея, коса и круглое розовое лицо. Сбросив с себя одежду, она встала перед звездным зеркалом, у Медовки от восхищения даже дыхание перехватило. Ведь она сама была всего лишь юной тонкой девушкой, а тут увидела перед собой настоящую зрелую женщину со стройным станом, круглыми ягодицами и широкими бедрами. Медовка, не смея шелохнуться, затаилась у окошка своей хижины, к счастью, хорошо скрытой густыми зарослями ивняка. Она решила, что сама Лада наконец пожаловала к ней, и теперь думала о том, как сказать богине, почему она здесь, на земле. Почему не вместе с другими вилами на небе? Почему решила покинуть верхний мир ради мира людей? Но тут красавица сказала, обращаясь к озеру. «Завтра я выйду замуж, и я бы хотела посмотреть, повезет ли мне в любви. Завтра я брошу монетку на перекрестке дорог во время свадебной вечеринки, а перед тем, как лечь в постель с мужем, я стану молиться Ладе, богине любви. Только она охраняет и защищает влюбленных. Медовка вздохнула. Увы, эта голубоглазая и богатая телом красавица оказалась не ладой. Наступил полдень. Печально бродила Медовка по берегу озера. Внезапно она почувствовала ветер, мягкий, как шепот. Вода в водяной чаше двинулась, и все небо как бы качнулось в отражении. «Я Лохо, самый ласковый внук Стриба, бога ветра. Тот, кто дует из бескрайнего моря наливающихся колосьев. Но оно не на небе, а здесь. На земле, за лесом, где расстилаются луга и поля». Услышала Медовка шепот. Девушка оглянулась вокруг, пока не поняла, что с ней говорит воздух. «Чем же ты можешь помочь моему горю?» — спросила она. «О, маленькая вилла! Я знаю каждый уголок земли. И теперь, пробегая по поверхности озера, я вижу каждое зерно, которое проклюнется по весне». «А ты видишь Ладу?» — затаила дыхание Медовка. «Она все-таки спустится на землю, чтобы дать ей настоящее изобилие». Лохор только засмеялся в ответ. Ты уже сейчас можешь увидеть богиню плодородия, прекрасную, как самое налитое зерно». После этого ласковый ветер перестал дуть, а Медовка подумала. «Что же? Выходит, Лада все-таки уже здесь, на земле?» Но девушка-звезда очень боялась уйти далеко от лесного озера. Ее пугало, как чаще населенная лешим и его семьей бесплотными духами упырями, так и бескрайние луга и поля за лесом, где властвовал огненный полевик. Наконец Медовка решилась. Сперва она вышла к лесной опушке, а потом отправилась, дрожа через луг, в поле. Давно уже высохла роса на траве, солнце пекло все жарче, все немилосерднее, и вдруг Медовку окружили неизвестно откуда взявшиеся нагие девушки в венках из колосьев и цветов. Развивающиеся русые волосы служили им одеждой. «Кто вы?» «Мы — полудницы дочери полевика. Мы знаем, ты хочешь встретиться с богиней Ладой, чтобы упросить ее сделать землю такой же плодородной, как поля в Ирии». Вилла вспыхнула, как мака в цвет. «Так значит, Лада здесь, на поле?» «О, да, она еще красивее, чем самая красивая из нас», — воскликнула самая старшая полудница. «Ее лицо светлое, как самый яркий день урожая. Ее кожа белее молока. Как же мне сказать богине о том, что я желаю, чтобы она сделала?» Тут полудницы сказали хором. «Утром, когда падет роса и небо просветлеет, вновь станут щебетать птицы. Вновь над лугами и полями будет раздаваться любовный зов. Это будет голос самой Лады, ведь она говорит по утрам птичьими трелями. Приходи сюда на заре, ничего не бойся. Пока мы пляшем и собираем цветы, наш отец дремлет под кустом в канаве». В радостном нетерпении вернулась Медовка в свою хижину на берегу озера. Но когда она еще была далеко от нее, небо затянуло облаками. Откуда-то поднялась черная туча, и из нее грозно загремело. «Громовержец Перун!» — воскликнула Вила, понимая, что ей не успеть добежать до дома. И тут же услышала серебряный голосок, раздающийся откуда-то снизу. «Эй, брат, не бойся! Хоть и суров, говорят, этот рыжекудрый сворожич, но без его дождей ничто бы не росло на земле!» Приглядевшись, Медовка увидела двух карлов, ищущих укрытие от дождя. Они приближались к озеру. «Что это за вода там впереди? Далеко еще от нас?» — спросил Карла, чья голова была увенчана красной шапкой. «Это зеркальная вода. Запомни, не наклоняйся над ней, особенно пока гремит гром», — предупредил спутника другой Карла в серой шапке. Его голос звучал глуше и казался усталым, как у старика. «Это пророческая вода, которая позволяет увидеть будущий урожай. Но сейчас не время в нее смотреть, дабы не обидеть богиню Ладу». Тут первые тяжелые капли упали на землю. «Небо плюется!» — воскликнул первый Карл. «Давай быстро найдем укрытие. Того и гляди, рыжекудрый Перун и его дракон начнут битву с драконом-похитителем воды». И тут, что называется, началось. Разверзлись хляби небесные, завыла, закружила буря, от блеска молнии стало светло, как днем. «Но где же нам спрятаться?» — закричал Карло в красной шапке. «Смотри, я вижу один большой гриб, растущий на старом пне. Быстро под него!» — велел Карло в серой шапке. «Ах! У меня уже нет сил. Я голоден и устал». «Я тоже. И еще меня дома ждут любимая женушка и детишки. А тебя, между прочим, твоя Лада». «Где Лада?» — не смогла удержаться от восклицания Медовка, сама промокшая, продрогшая и выбившаяся из сил. Карлы оба подскочили даже от удивления. «Ты слышал какой-то голос? Кто это?» Испуганно спросил Карла в красной шапке. Но Карла в серой шапке быстро успокоил спутника. «Не волнуйся, нас может видеть только нежная и добрая душа. И пусть она сейчас, в этой тьме и потопе, ответит нам, где бы и кем бы она ни была». «Это я, Вила Медовка», — призналась девушка. «Я нечаянно подслушала, что вы говорите о богине Ладе. Я давно ищу ее, чтобы она сделала землю здесь, внизу, такой же плодородной, как поля в Ирии». «Тогда слушай», — ответил Карло в серой шапке. «У каждого живого существа есть свой Ладо или Лада». «Свой Ладо или Лада?» — переспросила Медовка. «Но я еще никого и никогда не любила. Я здесь одна на земле». Голос юной Вилы едва не потонул в грохоте грома и шуме струй дождя. Она сама едва не была подхвачена бурей, и только мельком увидела в зареве, ударившей с неба молнии, двух карлов под большим белым грибом. Между тем Медовке кое-как удалось устроиться под калиновым кустом, ведь какой бы ни был большой гриб, он едва ли мог защитить ее от свирепой грозы. Наконец сосуды с прыжками в небесах стало утихать, и скоро уже Перун не разъезжал с грохотом в своей колеснице по небесной каменной дороге и не разил злых духов и драконов, похитителей воды, молниями стрелы. Едва стал стихать ливень, как карлы выскочили из-под гриба и отправились своим путем. Однако еще долго в густой зеленой траве сверкали крупные белые градины. Наконец появилась радуга, которая соединила небо и землю, грядущее и настоящее. Сон и явь. Медовка уже добралась до своего жилища и пыталась уснуть после пережитого бурного дня. Вскоре наступил вечер, потом пришла ночь, и звезды отразились в озерной глади. Юная Вила не заметила, как уснула. Кони солнца, свершив свой путь под землей, снова стали подниматься в гору. Скоро они уже стояли у ворот, готовые быть выпущенным Геннилем, пока Деница, утренняя заря, факелом освещала небосвод. «Ах, какой был вчера странный день! Как будто я путешествовала куда-то далеко-далеко!» Зевнула, вставая до восхода солнца, медовка. Вспомнив, что ей говорили полудницы, она поспешила покинуть свою хижину и отправиться на луг и поле, пока солнечные лучи не успели высушить росу. Но не успела светило подняться над окоемом, как медовка увидела прекрасную райскую птицу. «Кто ты?» — спросила ее медовка. «Я всевидящая птица. Я спешу в соловьиную рощу, чтобы пробудить певчих птиц, моя прекрасно пахнущая и ничего не знающая маленькая Вилла». «Почему не знающая?» — даже обиделась медовка. «Что ты этим хочешь сказать, всевидящая птица?» «Я хочу сказать, — прощебетала птица, — что скоро запоют птицы, и облитые росой растения засверкают, знаменуя наступление ясного дня. Скоро цветы распустятся, чтобы наполнить землю благовонием. Появятся пчелы и бабочки, но ты сама частичка Лады. Лада присутствует во всем, что прекрасно на земле. Разве ты до сих пор не поняла? Она давно поселилась здесь и только ждала, чтобы какая-то отважная девушка не побоялась полевика и пришла в полдень на поле. В благодарность за твое самопожертвование теперь все луга и поля на земле будут столь же изобильными, как в Ирии, а ты навечно останешься растением влюбленных». Так исполнилось желание маленькой Виллы. Теперь медовкой называют сильно пахнущую траву, которую влюбленные носят с собой, чтобы отпугнуть злых духов. А что полевик? Он остался по-прежнему покровителем полей. Только теперь полевик стал следить за пахарями. Так и до ныне он не любит людей, которые ругаются в поле, пьяниц и собирающих полевые цветы детей. Вот еще что рассказывают о полевике. Считается, что этот дух может наслать на человека солнечный удар, лихорадку и другие тяжелые болезни, в частности на тех, кто ложится спать в поле на солнцепеке, особенно в полдень, или на тех, кто засыпает в поле перед закатом. Недаром старики запрещали спать на меже, так как спящего полевик мог задавить конем, отстегать плетью или забрать с собой. Полевик чаще всего один, но в тех местностях, где много открытых пространств, у него может быть десяток братьев, каждый из которых управляет своим участком земли. Говорили, что полевика легко рассердить, и проявлял он тогда себя тем, что мучил скот, насылал на него кровососущих насекомых и болезни, пролетая в его уши, и даже губил его, портил посевы, приваливал и скручивал растения, насылал на них вредителей и приманивал скотину, отводил дождь, сеял сорняки, разрушал изгороди на полях. Иные утверждали, что хотя Полевик и его братья почти бездействуют зимой, иногда хозяева нескольких полей могут сойтись, чтобы запорошить дороги, занести снегом канавы и рытвины, в которые потом могут угодить люди, водить путников, пока те не замерзнут до смерти. Рассказывали также, что Полевик может сесть в сани, так что лошадь не в состоянии их вести. Указывали, что Полевик насылает нездоровые ветры.